Глава 4. Данувиус. Австрийское зеркало. Эпиграф. В реках сегодня нет никакой поэзии. Ни для художников, ни для поэтов. В реках осталась одна грязь. Реки далеки от персонального и мистического значений. Они стали частью ежедневной механики нашей жизни. Ханс Юрген Зиберберг, кинорежиссер, 2004 год. В первой строке государственного гимна, сочиненного в 1946 году внучкой классика сербско-хорватской поэзии Паулой фон Прерадович, Австрия воспета таким образом: «Край гор и вод, страна потоков». В одном из прежних государственных гимнов под названием «Германская Австрия. Чудесная земля», написанном вскоре после крушения монархии Габсбургов первым канцлером новорожденной республики Карлом Реннером, центральная народная река упомянута прямо: «Воды с ледяных горных вершин свободно стремятся по Дунаю». К празднику включения Австрии состав нацистской Германии «Аншлюз» весной 1938 года приветствовала подавляющая часть австрийцев. Поэт Ханс Хегер и автор множества популярных венских песенок, композитор Генрих Штрекер, создали хорал «Пробудись, немецкая Вахау», в котором призвали историческую Дунайскую долину возрадоваться пангерманскому единению в так называемом Великом Отечестве, in das große Vaterland. В этом коротком песнопении речь о Дунае заходит даже дважды. В Великогерманском рейхе Австрия, однако, перестала существовать, утратив не только государственную независимость, но и само название. Бывшая страна обозначалась вначале «Восточная Марка», а потом еще проще «Альпийская имперская область» и «Дунайская имперская область». Примечание. Московская декларация союзников по антифашистской коалиции, принятая осенью 1943 года, определяла Австрию как первую свободную страну, павшую жертвой гитлеровской агрессии, но не освобождала от ответственности за участие в войне на стороне Германии. В Австрии действовало движение сопротивления, однако эта страна с населением около 7 миллионов человек следовала в фарватере общегерманской политики. Почти 250 тысяч австрийцев погибли на фронтах Второй мировой войны в составе вермахта и войск СС. Около полумиллиона попали в плен. Членами национал-социалистической партии в Альпийской и Дунайской имперских областях состояли 538 тысяч человек. Конец примечания. Как и Альпы, Дунай, по понятным географическим причинам, вписан почетной строкой в перечень австрийских природных клише. Не случайно первым национальным ландшафтом, даже первее горнолыжных спусков Китцбюэля и аллеи императорского парка в Шонбрунне, слывет живописная петля, которую Дунай делает близ Шлёгена. Этот феномен известен еще как пролом в скалах. Правда, особых скал тут, на полпути между Пассау и Линцем, не видно. Сжатая лесистыми склонами холмов река неожиданно совершает стремительный зигзаг, поворачивая на 270 градусов настоящий «Ютюрн», не хуже трассы Формулы-1. Этот участок, названный лоцманами «хвостом змеи», и впрямь завораживающий пейзаж. На смотровой площадке неподалеку от отеля Донаушхлинга велотуристы, разинув рты, глазеют на величественную панораму Шлёгенской петли. Ага, значит, вот отсюда, из этих пейзажей, из этих центральноевропейской влаги, мягкости и мощи родились и художественная привлекательность Дуная, и древняя мистика его обожествления, и пафос реки как женского начала. Художник-модернист Отто Фридрих неспроста назвал свое примечательное полотно «Мать Дунай». Тут уместны две цитаты, возвращающие нас к дискурсу об отношениях немецких рек. Со времен песни о Нибелунгах Дунай и Рейн не испытывали друг к другу приязни, указывает Клаудио Магрис. Рейн – это Зигфрид, германская душа и чистота, верность до гроба, героическая рыцарственность, неустрашимое движение навстречу судьбе. Дунай – это Панония, владение Атиллы, восточный поток, в котором в конце эпической поэмы тонут германские добродетели. Символический Дунай часто предстает как то, что чуждо и враждебно германскому. Он – река, на берегах которой встречаются и смешиваются народы. Не таков Рейн, мифический страж чистоты германской расы. Действие песни о Нибелунгах, средневекового памятника литературы, возведенного в XIX столетии в статус национального германского эпоса, происходит и в верхней части австрийского отрезка русла Дуная, значит, неподалеку от Шлёгенской излучины, в городке Тульн, выше Вены по течению. Об этом напоминает фонтан Нибелунгов. Эпическая композиция из десятка горделивых скульптур, снабженных копьями, бронзовыми плащами и водяными струями. А вот как охарактеризовал столетия назад две немецкие территории, два немецких характера, две модели немецкой государственности, философ Петер Штахель. Германия – страна педантичного, рационального порядка, систематичности военных, прагматизма. Австрия – многодетная мать, жизнерадостная страна музыки и барочного католицизма. Их воплощают два исторических антагонизма. Одинокий солдат и философ на троне – Фридрих II и австрийская мать семейства и отечества Мария Терезия. Король Пруссии и императрица Австрии – современники. Оба расширили пределы своих владений, оба укрепили престиж своих стран, оба были великими государями. Мария Терезия родила 16 детей, двое из которых стали императорами. Фридрих не любил женщин, был неласков с женой и, по словам придворного острослова, познавал наслаждение лишь в объятиях полковых барабанщиков. После него царствовал племянник. Современные венские историки, сошлюсь на автора работы «История Австрии. Культура, общество, политика» Карла Воцелку, пусть и с долей иронии, но пишут о том, что после развала монархии Габсбургов граждане Альпийской республики, вот оно, настоящее геополитическое превращение, порой ощущали себя несколько лучшими немцами. Это внутригерманское высокомерие будто бы порождено тем, что австрийцы исповедуют католицизм, более утонченную и нарядную версию христианства. Они достигли недостижимых для других немцев высот в культуре, прежде всего музыкальной. Ну и вдобавок обладают более дружелюбным и уживчивым характером, чем баварцы или саксонцы. По моим наблюдениям, все эти стереотипы имеют под собой некоторое основание. Но тот же Воцелка смело шутит о том, что в коллективном сознании его соотечественников Людвиг ван Бетховен часто предстает австрийцем, а Адольф Гитлер – немцем. Примечание. Адольф Гитлер родился в 1889 году в пограничном с Германией австрийском городе Браунау на берегу Инна. В 1895 году его семья поселилась в Линце. В 1907 году, после смерти родителей, Адольф переехал в Вену. Не поступив в Академию искусств, он перебивался нерегулярными заработками художника и оформителя, а в 1913 году отправился в Мюнхен. После начала Первой мировой войны Гитлер записался в немецкую армию. Австрийские вооруженные силы казались ему излишне многонациональными. Триумфальное возвращение в оттолкнувшую Гитлера в молодости Вену состоялось в дни Аншлюса. 15 марта 1938 года фюрер обратился к ликующей толпе с балкона бывшего Габсбургского дворца Хофбург. «Я объявляю немецкому народу о выполнении самой важной миссии в моей жизни». Людвиг ван Бетховен родился в 1770 году в Бонне и скончался в 1827 году в Вене, где и похоронен. Бетховена считают выдающимся представителем венской классической музыкальной школы. В Австрии композитор написал все свои главные произведения, в том числе «Оду к радости», «Гимн Совета Европы» и «Европейского союза». Современную аранжировку гимна выполнил в 1972 году австрийский музыкант Герберт фон Караян, в свое время член Национал-социалистической партии и рекламное лицо нацистской культуры. Там, где Бетховен использовал половинную ноту, Караян использовал четвертную. Конец примечания. Известно, что иногда можно приглушить ощущение национальной вины, присвоив чужие достоинства. Симметричный, так сказать, прусский ответ южным соседям отправляет нас, в частности, к нацистской кинопропаганде. В снятой по заказу Йозефа Геббельса и вышедшей в прокат весной 1942 года монументальной исторической драме «Великий король» о событиях Семилетней войны 1756-1763 годы, австрийцы предстают главными врагами самого важного монарха немецкой истории Фридриха Великого, надменными, злыми, коварными. На экране они выглядят даже хуже русских. Германские княжества и Австрия уже больше тысячи лет, со времен Карла Великого и династии Бабенбергов, делят верхнюю треть Дуная. Шесть веков Австрия упорно, с настойчивостью стачивающего камень потока, стремилась все дальше вниз по течению реки, объединив под скипетром Габсбургов огромные территории и дюжину народов. В поздний период Центральноевропейской империи, накануне ее горького конца, гимн Австро-Венгрии звучал на 11 языках, от немецкого и венгерского до украинского, иврита и фриульского диалекта итальянского. Чувство родины для миллионов жителей просторной страны столетиями определялось прежде всего не национальной идеей, а верностью католической императорской фамилии. Пока эту страну не разорвали, в том числе и национальные противоречия. В гимне «Песнь кайзеру» не упоминался Дунай, зато само государство Габсбургов, столетия назад второе по площади и третье по численности населения в Европе, едва ли не чаще, чем Австро-Венгрии, в обиходе до сих пор называют Дунайской монархией. 12 голосов шепчутся в крови расположившегося на берегах реки народа, и кто является истинным австрийцем, у того 12 и более душ», — цветисто писал историк-литератор Герман Бауман. Дунай пронзал Центральноевропейскую империю, изгибался шлёгенской петлей, в пору половодья затапливал Моравское поле, пересекал Венгерскую степь, рвался к морскому побережью. Через три четверти века после исчезновения австро-венгерского мира будапештский писатель Петер Эстерхази заметил: «В Вене Дунай впервые задумывается о море, но до моря ему еще далеко». Великая река покидала владения Габсбургов ровно за 1000 километров до Взморья, миновав город Оршова в румынской теперь части Баната. Стать властелинами двух морей, не только Адриатического, но и Черного, Габсбурги не мечтали. Эта задача была им не по силам. Столетиями Австрия храбро держала фронт сопротивления османской экспансии. А в начале XVIII века в борьбу за влияние в низовьях Дуная и на северо-востоке Балкан вступила Россия. Так или иначе, гибель империи стала для Вены еще и крушением исторической мечты. Австрийская республика занимает ныне всего лишь осьмушку территории прежней монархии. Вена – единственная европейская столица, население которой в XX веке не увеличилось, а сократилось. Если в 1910 году двухмиллионная Вена была четвертым городом Европы, Австро-Венгрия по большинству экономических показателей была четвертой европейской страной, то к 2010-му австрийская столица откатилась во второй десяток самых многолюдных населенных пунктов Старого Света, занимая скромную позицию между Варшавой и Бухарестом. Вену и мегаполисом-то всерьез не назовешь. Даже славу первой дунайской столицы она уступила Будапешту. Это, однако, не сказалось на качестве жизни. В различных всемирных рейтингах и социологических опросах о комфорте, уюте, налаженности городского хозяйства Вена неизменно и по праву занимает первые строки. Новое место Австрии на политической карте определило для ее жителей и иное ощущение реки. Ядро современного австрийского государства осталось там же, где это государство 1000 лет назад начало складываться, в долине Вахау. Дунай из реки разных народов, скрепленных идеями габсбургского попечительства, из реки, экспортировавшей от центра к провинциям не только товары и услуги, научные знания и технические достижения, вальсы и опереты, но и мессианскую концепцию цивилизованности, превратился в символ смирения нации. В зеркале Дунайской воды больше не отражается могущество державы. После военно-политического краха Австрия искала спасения в грезах о былом величии. Монархическое прошлое и культурный багаж легли в основу новой национальной идентичности. Линц, Кремс, Тульн, Вена теперь стоят на берегах другой реки. Австрийский Дунай уже не так глубок, как прежде. Звезда национал-социалистического кинематографа Марика Рёк была очаровательной женщиной, прекрасной танцовщицей и голосистой певицей. Дочь будапештского архитектора, Рёк говорила по-немецки с венгерским акцентом, что, как остроумно заметил один нацистский кинокритик, добавляла музыкальным комедиям с ее участием экзотической паприки. Среди миллионов поклонников Рёк числились оба тоталитарных вождя – Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Фюрер в личном общении называл Рёк «милой чудесницей», а Сталин разрешил к прокату в Советском Союзе несколько вегетарианских фильмов с ее участием. Девушка моей мечты играла, впрочем, не только в беззаботных киноревью и оперетах, но и в серьезных драматических картинах. В кассовой киноленте «Концерт по заявкам» Рёк создала портрет образцовой женщины Третьего Рейха, верной подруги летчика Люфтваффе. После окончания войны Рёк осталась была без работы, попав под закон о запрете на профессии. Однако уже в 1947 году актрису реабилитировали, и она вернулась на экран во всей роскоши внешности и талантов. Рёк была обворожительна. Советский режиссер Михаил Ром окрестил ее «кошкой секса». Немецкий и австрийский киноархивы оказались в ту пору в распоряжении Госфильмофонда. Гардеробы берлинских актрис конфисковали для Мосфильма. Венская киностудия работала под контролем советской военной администрации. Вот на этой киностудии в 1949 году режиссер Георг Якоби и снял свою жену Марику Рёк в музыкальной комедии «Дитя Дуная», через год вышедшей на экраны и в Советском Союзе. Сюжет картины трогательно прост. Прелестная официантка из кабачка «Ноев ковчег» живет на ветхом пароходе «Марика», стоящем на приколе у Дунайского берега. Однажды «Марика» обнаруживает на борту своего плавучего дома молодого писателя Георга, который, услышав, как поет девушка, и увидев, как она танцует, советует ей стать актрисой. На древнеримской арене Корнунта Марика открывает новый Дунайский театр, чтобы на вырученные от концертов и спектаклей средства отремонтировать судно. После комических и драматических перипетий эта художественная самодеятельность приносит блестящий творческий успех и счастливый любовный роман. В волнах Дуная рождается звезда народной опереты. На австрийском экране ни тени недавней войны, ни горечи или радости от крушения Рейха, ни следа разрухи, только веселая песня и зажигательный танец. Дунай для режиссера Якоби и актрисы Рёк романтическая, журчащая, как музыка, живая вода. Заканчивается все, естественно, вальсом. «Голубой родной Дунай, нашей песни подпевай, непослушной серебристой волной. Это гладь высоких вод, словно музыка течет под высокой волшебной луной». Еще через 6 лет режиссер Эрнст Маришко сделал Дунай апофеозом староавстрийской славы. В одной из сцен кинотрилогии о Елизавете Австрийской юная принцесса, кинокрасавица Роми Шнайдер, прибывает в Вену на собственную свадьбу на торжественном речном пароходе. С берегов Дуная будущую королеву радушно приветствуют добрые подданные. Они размахивают черно-желтыми габсбургскими флагами и белоснежными платками. На пристани, в окружении символов монархической власти, невесту поджидает великолепный царственный жених в мундире фельдмаршала и бикорне с зеленым плюмажем. Пароходная труба изрыгает черный дым, но этому судну и не требуются алые паруса. Ни одна голливудская сказка о дороге, к счастью, не может быть прекраснее. И это австрийская дорога, совсем не случайно Дунай. По-другому река выглядит в классическом детективе «Третий человек», прекрасном британском фильме, снятом в Вене в 1949 году по сценарию Грэма Грина. Действие криминальной нуар-истории разворачивается под написанную композитором Антоном Карасом музыку «Цитры» на послевоенных развалинах, в городе, где процветает черный рынок и орудуют банды жуликов и грабителей. В картине Кэрола Рида Дунай предстает черной артерией, в которой плавают трупы, а драматическая развязка происходит в лабиринте Венской канализации, несущей сточные воды в главную австрийскую реку.